Глава 8. «Идут!» – прошептал старший сын местного старейшины Аслан. Оказалось, старшим был жилистый, а младший, несмотря на комплекцию, полностью ему подчинялся. Мой план был прост – завалить коров из арбалета. Они ходили по четверо, болтов у меня осталось 6. Я рассчитывал расстрелять 3 с возвышенности, а 4-ю парнокопытную отдать на растерзание братьям. Третий глаз. Ветер слабый, а между домами его, считай, нет. Значит, болт должен попасть куда надо. Стоп. Прицелившись, спускаю курок. До коров еще 50 метров. Стрела входит прямиком в левый глаз первой особи. Монстр падает. Оставшиеся 3, обнаружив противника, набирают скорость. Перезаряжаю. Вторая стрела, несмотря на умение, попадает в спину животного, не причинив особого вреда. Ну, не страшно, мы на крыше. «Бдах!» – раздался удар о стену. Крыша начала заваливаться. Твою мать! «Прыгаем!» Из поднявшейся пыли вылетает первая корова. Увернулся. Рога проходят в опасной близости от моего бока. Рассечение, трансформировавшееся вчера в умение палач, показало себя наилучшим образом. Топор вошел в шею, перерубив позвонки животного. К сожалению, шея монстра куда шире лезвия моего топора. Оружие застревает в туше животного, которое по инерции переворачивается, погребая топор под собой. Оторопь. Таня не оплошала, тут же поджарив мозг ближайшего к ней монстра. Аслан и Руслан кидаются на оставшуюся корову. Контроль. Чтобы не убило ненароком. Аслан вонзает кинжал прямо в горло, перерезая артерии. Руслан же, схватив животное за рога, валит его на землю. Грамотно. Если корова не сможет поднять голову, то и сделать ничего тоже не сможет. Братьям не понадобилось много времени. Видно, резать крупный рогатый скот им не впервой. «Уровень?» 7-й, отвечает старший. 8-й, вторит ему младший. 17-й, улыбается Снежка. «Вчера мы долго беседовали с Амаром. Вредный старичок никак не хотел понимать, что жить здесь становится опасно. Надо убираться отсюда подальше». «В 43-м году нас депортировали в Казахстан», — твердил он. «Я был еще ребенком, но помню, было тяжело. Многие умерли, но мы приспособились. В 56-м году нас вернули, но наши дома уже были заняты. Наша земля заселена, но мы снова выжили и приспособились. Сейчас мир изменился, но я уверен, мы и сейчас приспособимся». Рассказав ему, что творится в округе, я отправился на поиски своей спутницы. Благодаря последнему бою Снежка взяла 16-й уровень, и я решил помочь ей в выборе умений. Девочка отвела меня на чердак, в котором устроилась моя подруга. Получив разрешение, я вошел. Таня посмотрела на меня вопросительно. «Ну как?» Национальное платье смотрелось на ней немного нелепо, но, несмотря на это, выглядела она потрясающе. Зеленый цвет подчеркивал ее глаза, делая их больше. «Тебе идет», — кивнул я. «Правда? А мне кажется, все же что-то не так». «Ну да ладно, ты ведь не на меня полюбоваться пришел», — посмотрела на меня спутница. «Нет, конечно. Надо помочь тебе выбрать умение». «Я уже выбрала». «Блин, надо было ее сразу попросить подождать меня. Хотя, с другой стороны, откуда я знаю, что лучше? А ей, скорее всего, с этим выбором жить. Так что пусть сама решает». «И что ты выбрала?» — поинтересовался я. «Пассивное умение «Повелитель огня» и активное «Огненный щит». «Повелитель» делает все мои умения, основанные на огне, мощнее на 5%, а «Щит» дает мне защиту на 1 минуту. Откат 8 минут. Все, что меня касается, тут же воспламеняется», — глянула на меня девушка с игривой улыбкой. «Значит, руки мне лучше держать при себе». Шутка прошла. Девушка улыбнулась. «Молодец. Хорошее умение выбрала. Правда, тебя теперь надо называть не Снежок, а Уголек». «Ну нет. Снежок мне нравится куда больше. А ты ведь 20-й взял? Уже выбрал, что возьмешь?» «Взял. Но нового ничего брать не буду. Улучшу имеющееся». Перекинувшись еще парой фраз, я ушел к себе. Спать не хотелось, но завтра сложный день. Перед сном заглянул в параметры и умения. Параметры. Сила 18, ловкость 33, выносливость 10, телосложение 8, интеллект 6, мудрость 3, воля 55. Вот и ладненько. Хорошо было бы прокачать и силу, но я предпочел волю и ловкость. Все-таки они сейчас используются мной куда активнее. Из умений я решил прокачать опять же самые используемые. Умение рассечения. получает второй уровень и трансформируется в умение палач. Умение оторопь получает второй уровень и трансформируется в умение ступор. Итого, что мы имеем? Пламенная ярость, активное умение, активируется только эмоциональным аспектом. Ярость вызывает сильный выброс адреналина, увеличивая вашу физическую силу и скорость. Также делает вас неуязвимым к боли и ментальным атакам. Пламя, разлитое по вашим венам, делает вас невосприимчивым ко всем видам ядов. Частое применение может привести к разрыву мышц и связок. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень 2, прогресс 9. Постоянный контроль, активное умение, активируется волей, позволяет взять под контроль существо на 4 минуты. Вероятность успешного применения зависит от параметра воля. Откат 4 минуты. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень 2, прогресс 3%. Палач. Активное умение. Активируется волей. Вы наносите удар. Сила удара повышается в 3 раза. Откат 8 секунд. Умение повышается вручную. Ступор. Активное умение. Активируется волей. Противники, попавшие под действие умения, не могут шевелиться в течение 15 секунд. Если воля противника выше вашей, умение не действует на него. Откат 7 минут. Умение повышается вручную. Контроль порадовал больше всех. Теперь я могу держать одного противника под контролем столько, сколько мне понадобится. Остальные тоже не огорчали, но контроль все же первичен. С этими мыслями я и уснул вчера, а сегодня мы вышли на охоту. И как показал бой, план мой не к черту. «Аслан! А, ты почему не сказал, что эти твари запросто дома рушат?» — возмутился я на старшего брата. «А я знал, они раньше не рушили ничего». Я покачал головой, но вот что с ними делать? Ну да ладно. Если наблюдения селян верны, у нас еще 8 коров и 1 бык. Но тактику надо менять. Встречать их будем на открытом пространстве. Судя по данным жителей, коровы ходят примерно раз в 3 часа. А значит, у нас есть время передохнуть. В этот раз мы не взяли с собой медведя, так как думали расстреливать животных с крыши. Но вот на следующий выход надо Мишку взять с собой. Если сам он и не справится, то подспорье для моей активной спутницы будет. Составив план действий, мы отправились отдыхать. «Слушай, а что ты собираешься после Ставрополя делать?» — вдруг спросила Таня. «Мы уже полчаса ждали новую порцию говядины. Все немного нервничали. Вопрос девушки ввел меня в ступор. Что я собирался делать? Идти дальше. Посещать города, продавать сведения и продолжать свое шествие. Зачем? Не знаю. Оставаться с людьми не хотелось. Я отвык от них. Да и кроме того, когда ты один, тебе точно никто в спину ножа не вонзит. А как я понял еще в прошлой жизни, до конца света, люди — те еще твари. Но вот проблема. Я не хочу расставаться с ней. За время нашего путешествия я сильно привязался к этой милой и серьезной особе. Пойду дальше. Куда? Не знаю пока. Посмотрю, что творится в городе, там и решу. Понятно. Грустно промямлила моя подруга. А ты не хотел бы... «Идут!» — перебил ее наш дозорный. Аслан спрыгнул с электрического столба и прижался к дому. К моему удивлению, парни не решились выбирать умения сами. Они хотят посоветоваться сначала со старейшиной и другими членами их общины. Поэтому убийство монстров все так же было на нас. Животные нас увидели. Наша коррида началась. Монстры начали набирать скорость. Болт под третьим глазом и стопом промазал. Неизвестно, как тварь отбила снаряд своим рогом. «Таня, огонь!» Девушка начала стрельбу, чем сперва замедлила коров. Однако те, быстро поняв, что к чему, еще больше разогнались, стараясь быстрее сократить расстояние до обидчика. «Лед!» Но каток под ногами тоже не остановил их. Даже не споткнувшись, парнокопытные пролетели дальше. Расстояние уже критическое. «Ступор!» «Слишком рано!» «Я ожидал использовать его, когда они уже будут рядом, чтобы быстро добить!» Коровы тут же повалились на землю. Чувство боли сбило умение. Поднявшиеся парнокопытные вновь устремились к нам. Контроль. Первые две коровы занялись уничтожением друг друга, а я встретил следующую топором. Щит воли — палач. Вопреки моим ожиданиям, топор не разрубил голову, а лишь вошел в нее до середины. Животное по инерции боднуло меня, переломав, кажется, пару ребер и отбросив на добрый метр. Даже щит не спас. Однако острый рог так и не смог преодолеть защиту. Корова, что-то промычав, упала. Я с трудом поднялся. Ситуация складывается следующая. Контроль еще не спал. Два монстра проверяют, чьи рога крепче. Третья корова пыталась пробиться к Снежке. Ее останавливал огненный щит. С одного края подбирался Миша, осторожно нанося удары. С другого два брата резали животное короткими выпадами. Снежка же отвлекала монстра, посылая ему в морду огненные пули. Моя помощь уже не особо требовалась. Враг еле стоял. Удар Миши по ноге оказался переломным. Во всех смыслах этого слова. Уже подбегая к оставшейся враждебной твари, я обернулся. Руслан уложил животное. А Аслан одним движением перерезал ему глотку. Обновив контроль, я вонзил подаренный Амаром клинок в голову за рогами. Животное тут же замычало, падая. В живых остался только подконтрольный мне монстр, но его быстро завалили братья. Умение «Третий глаз» получает второй уровень. Странно, а оно не трансформируется? Ну да ладно, главное, чтобы толк был. Спешить некуда, ярость кончилась, зато появилась боль. Когда мои ребра ломались, я чувствовал все это как под наркозом. Но вот сейчас лежу, а боль так и разливается по моему телу, толчками ударяя в голову. Час. Нужно потерпеть всего час. Здраво рассудив, я попросил не трогать меня. «Леший, потерпи, пожалуйста. Через полчаса откатит исцеление». «Не надо», — отказался я от такого подарка. «У нас еще два боя впереди, может пригодиться. У меня-то все одно регенерация». Отказаться от помощи было легко, но вот не кричать от боли очень тяжело. Слава богу, внутренние органы не повреждены. Во всяком случае, мне так кажется. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил посмотреть, что изменилось в моем умении. Третий глаз. Активное умение. Активируется волей. Позволяет вам видеть дальше и четче. Теперь вы можете хорошо видеть ночью. Время действия — 2 минуты. Откат — 6 минут. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень 2. Прогресс — 0%. Вот это уже интересно. Мне теперь и свет не нужен. Или нужен, только слабый. Непонятно. Но все же это здорово. Вот никогда раньше не чувствовал, как внутри моей грудной клетки шевелятся ребра, становясь на свое природное место. Должен отметить, незабываемое чувство. И что-то меня больше не тянет обниматься с коровами, хоть с травоядными, хоть с хищными. Кроме того, я нашел минус в своей защите. И этот минус мне не понравился. Конечно, хорошо не бояться клыков и когтей, но щит не убережет от сильного удара битой по голове. Да даже бутылкой могут оглушить. Неприятный момент. Но все хорошо не бывает. Спустя полчаса мучений я чувствовал себя вполне сносно. Мы вернулись в лагерь, чтобы перекусить и отдохнуть. Несмотря на регенерацию, сил не было. Я чертовски устал на этой охоте. Основная часть стада была уничтожена. Осталось всего 4 коровы и бык. В отличие от своей паствы, бык приходил только один раз в день, утром. Сегодня мы его не дожидались. Решили сначала разобраться с коровами, только потом с их самцом. Следующий приход коров должен произойти примерно через 1,5 часа. Не теряя времени даром, я тут же улегся в постель. Поспать удалось всего часок, но даже этого времени хватило, чтобы прийти в себя. Солнце уже собралось за горизонт, земля окрасилась оранжевым светом заката. «Идут», — сообщил Аслан. В его словах не было особого смысла. Мы уже увидели 4 коров, повернувших к нам за квартал от нашего местоположения. Они тоже нас увидели. Не ожидая более ни минуты, я использовал связку «третий глаз» и «стоп». В этот раз все прошло как надо. Первый противник завалился со стрелой в глазу. Трое кинулись на нас. Но не став рисковать, я взял одну под контроль, начав в 15 метрах от нас дуэль 2 коров. Последняя тварь спешно бежала к нам. Пули Снежки заставили ее притормозить на подходе. Ступор. Монстр останавливается, а лазер та не проникает в череп животного. Все, остались 2. Так мы думали. Но бык в это время решил... Их всего 5? Во всяком случае, он так должен подумать, если у него есть мозги. Огромный, выше крыш, Минотавр смотрел мне прямо в глаза. Он обошел нас, зайдя сзади. Видимо, хотел атаковать незаметно, хотя, скорее всего, это просто стечение обстоятельств. Самое неприятное — большинство умений на откате. «Рассыпаться!» — тут же крикнул я товарищам. Они медлить не стали. Топор в руке. Надо рискнуть. «Разбег! Столб! Крыша! Щит!» Оттолкнувшись, лечу прямо в бычью морду. «Палач!» Топор отскакивает от головы Минотавра. Он же в ответ наносит удар секирой. Благо удар пришелся не на лезвие, а на основание топора. Недолгий полет, и вот я внутри чьего-то жилища. Спина отдает сильной болью. Кажется, я сломал то же ребро, что и в прошлый раз. Тварь! Соленый вкус во рту придает ненависти. Сплюнуть? Вытереть губу? Ну, держись, мразь! Ярость знакомо окутывает багровой пеленой. Прыгаю из чердака, попадая на всю ту же морду. «Палач!» — кричу я громко слово «ключ». В этот раз топор с хрустом проваливается в череп противника. В руках остается только обломанная часть рукояти. «Мааа!» — взревел монстр, нанося удар уже левой рукой. И снова полет, правда теперь уже не столь мягкое приземление. Удар о стену выбивает дух, а с ним и кровь из легких. Интересно, осталось во мне хоть что-то целое? Удар как ничто иное остужает голову, возвращая ясность мышления, а вместе с ней приходит и боль. «Олежка!» Таня бежит ко мне, но ее заметил бык, опустив свою секиру прямо перед девушкой. Миша, стараясь спасти своего хозяина вместе с его подругой, прыгает на ногу монстра, кусая и срывая шматы мяса с кожей. Взревев бычьим ревом, минотавр с ноги посылает моего питомца в полет, как футбольный мяч. «Ну держись, мразь!» Вот за Мишку я обязан отомстить. Минотавр поднял секиру для нанесения нового удара, а в моей груди развивается целый пожар. «Таня!» – обращаюсь я к девушке. «Да, сейчас!» Она тут же бежит ко мне, неправильно поняв мое обращение. «Нет, заморозь мой топор!» «Что?» «Топор!» – кричу я, показывая на обломок оружия, торчащий из головы монстра. Все поняв правильно, девушка замораживает кусок железа с деревом, заставляя монстра бросить секиру и схватиться за голову, пытаясь вытащить ледяную занозу. Бой между коровами продолжается, и моя подконтрольная явно в нем проигрывает. Не став продлевать ей контроль, я кинул это умение на ее оппонентку. Та со стервенением начала добивать уже изрядно потрепанную противницу. Вот теперь пора. Ярость вновь разливается во мне. Подбежав к брошенному минотавром оружию, хватаю его двумя руками. Неудобное оружие, не вмещается в ладонь. Кидаю его на плечо. Пара прыжков и удивленный, направленный на меня взгляд быка. Не ожидал, что я выживу, тварь. Палач. Удар приходится прямо по тому месту, где еще торчало мое поломанное оружие. Разрубив топор, а следом за ним оставшуюся часть головы монстра, падаю. Только теперь уже не вверх, а вниз. Земля врезается в мои руки, а следом и в лицо. Благо, секиру успел откинуть в сторону. «Олег, потерпи, родной, я сейчас!» — кричит моя подруга, направляясь ко мне. «Нет, не меня! Мишу! Мишу, лечи!» «У меня реген!» — успел крикнуть я до того, как окончательно потерял сознание.